Братья и сестры, все присутствующие, я сегодня хочу вот вместе с собранными обратить внимание на Господа нашего Иисуса Христа, на Его желание, на цель, на приход Иисуса Христа. Это главная личность, о которой мы проповедуем. Иисус Христос. И что Он сделал? Если взять в расчет, братья и сестры, сегодня ту вечерю, которую мы будем совершать с вами во второй части нашего собрания, эта вечеря, ну, как бы в главном, говорит о том, что призывает всякого участвующего быть мертвым ко греху. Быть мертвым ко греху. Вчера в такой торжественной обстановке мы совершали, когда святое водное крещение. О чем крещение говорит? Оно говорит опять о том, что эти люди согласились умирать для греха. Братья и сестры, вот всякое наше собрание говорит о том, что все-таки грех, грех, он крайне грешен. Крайне грешен. Может быть, мы с вами, уже достигших последнего времени, как-то привыкли умолять грех. Не так вот опасность, вот эту смертельность этого греха дооценивать. Может быть, это мы так. Но Иисусу Христу ничего другого не пришлось делать, как только оставить небо, сойти, пострадать и умереть. И принести жертву искупления за грех и за грехи. Место Писания, которое я буду читать, это за одного из ветхозаветних праведников, хочу сказать, лучший, любимец, как у еврейского народа, так и у всех язычников. Да, где доходит Священное Писание, везде любят имя этому человеку Давид. 50-й Псалом описывает исповедание Давида, как он согрешил и его отношение ко греху. Начальнику хора Псалом Давида, 3 стих. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Братья и сестры, слово, которое я хочу поделиться, вот главная мысль у меня в слове, это то, что я последние прочел слова. «Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Братья и сестры, вот такой вывод делает Давид после своего согрешения. «Ты, Господи, праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Нам Священное Писание говорит о том, что есть три суда. Три суда. Это суд над собою, в послании к Коринфянам написано. «Ибо если бы мы судили сами себя, если бы Павел или Бог говорит, если бы так было, и если это есть, то это красота. Бог этого хочет». Дальше написано второй суд. «Будучи же судимы, наказываемся от Господа». Это второй суд, когда Бог вмешивается. И третий суд написан о третьем суде. «Чтобы не быть осужденными вот с этим миром». С этим миром. То страшный суд. Суд, о котором написано, будет у Белого престола. И все, кто на тот суд попадет однажды, это люди, погибшие навеки и навсегда. Выправить ситуацию там у суда, выпросить амнистию или адвоката нанять. Никогда никто из пришедших на тот суд не имеет права. Братья и сестры, я хотел сегодня больше о втором суде сказать и немножко первого суда коснуться. Приоритет первого перед вторым. Но на второй суд хотел обратить внимание. Его тоже Бог совершает, участвует вот в этом суде. Когда человек согрешил, то нужно разбирательство по греху. Вот Давид когда согрешил, братья и сестры, он не справился с тем, чтобы первый суд совершить, не справился, попал вот в это искушение. И когда случилось у него, Бог его посетил скорбью, знаете, какой скорбью, друзья? Лежит его маленький ребеночек, сыночек, которого жена ему родила в Версавии, лежит этот ребеночек мертвый. Даже, ну, я немножко нарисую картину, в гробу лежит этот ребеночек, смотрит Давид на этого малыша и говорит, знаете, что говорит этот помазанник Божий? Он говорит, ты, Господи, праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Он умер, а виновен в этом я. Ты, Господи, совершил суд и приговор, и Ты в этом праведен, Господи. Братья и сестры, я Господи говорю. И когда говорю о Господе, сколько сейчас судов совершается. Вот нам, если в историю иногда братья наклоняют наше сердце, иногда вспоминают 37-й год истории, сколько судов, сколько приговоров, сколько невинных пострадавших людей от этих приговоров, от этих судов. Сегодня те, в основном, кто умер в те годы, они реабилитированы. Мы вспоминаем многих как героев веры, потому что умерли не по справедливости. Умерли, потому что верили в Бога. Братья и сестры, это человеческие суды, человеческие приговоры. Но есть у Бога суд. У Господа есть приговор. И когда вот у Давида в семье это случилось, посмотрите, братья и сестры, это открывается вот сердце Давида вот в этом псалме, в этих стихах. Когда случилось, его Бог посетил этим судом. Он говорит такие слова, «Ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем и чист». Бог праведен. Братья и сестры, крещение, которое мы вчера совершали, это не второй суд, это первый суд. Это люди, вот на сей год у нас Бог дал нам милость, 13 душ, которые согласились. На что согласились? По Писанию. Их братья беседовали и учили, говорили, что крещение – обещание Богу доброй совести. Это не значит, что они больше не согрешат. Вообще не значит. А что это значит? А это значит, когда согрешат наши крещенные теперь, братья и сестры, об этом засигнализирует совесть. Она подскажет, что я согрешил. А когда я согрешил, Господи, я каюсь. Я каюсь, мне моя совесть. И Бог внимателен, наблюдает, когда заговорила совесть о согрешении, достаточно ли ты, дитя мое, себя судишь за ту или иную ошибку или за этот грех? Достаточно ли, удовлетворяет ли мою Божью справедливость суд совести твоей над самим собой, удовлетворяет? И тогда Господь радуется и милует. И тогда Богу вмешиваться не надо, помогать не надо, чтобы человек осудил. Помните, один из ветхозаветных людей тоже говорит, не напрасно ли я подвергал себя каждое утро, ударом подвергал. А каким ударом? Удары совести. Так делал Асав. Братья и сестры, утро наступило. А когда наступило очередное утро, вот этот Асав свое сердце, образно говоря, подставлял под удары совести за вчерашний день, за вчерашние слова, за вчерашние помыслы подставлял под удары вот совести своей. И он говорит, не напрасно ли я делал? Ох, Асав, если б ты знал, что ты делал, и делал не напрасно. Почему? Богу приятно. Богу не надо вмешиваться тогда. И вот когда этот суд не совершается над собой, братья и сестры, тогда Бог вмешивается. Опять из милости к нам, из любви вмешивается, чтобы все-таки человек за соделанное мог, да, осудить себя, покаяться и исправить ситуацию. Вот это окрещение. Само окрещение, друзья, оно там в контексте, апостол Петр пишет, а что пишет? Написано, так и нас ныне подобное сему образу крещения. Вот они совершали крещение, Вчера мы были свидетелями. И вот это крещение, оно имеет подобие. Знаете, какому крещению? Крещению во время потопа. Когда Бог всех окрестил, всех, кроме семейства Ноя. Всех Бог погрузил в воду, Бог крестил. И эти люди не хотели так креститься. Вот эти люди хотели вчера креститься. И они крестились. Они сами вынесли приговор своей плоти. А те не хотели, Бог решил их окрестить. И Бог их крестил. Это было крещение суда. Раз вы не сами себя не судите, то я помогу вам себя судить. И Бог их погрузил. Братья и сестры, знаете, я вот говоря о втором суде, на что хотел обратить внимание. Даже тогда, когда Бог помогает осудить за счет потопа, это его рычаги, те люди, которые тонули. И может быть на последнем вздохе жизни на этой земле вот эти допотопные люди, все те люди по Писанию, знаете что, если они могли в сердце своем созреть и сказать: «Господи, Ты праведен в приговоре Твоем надо мною и чист в суде Твоем, что я сегодня тону, Ты, Господи, праведен, Ты чист». Братья и сестры соглашались во время потопа, Бог их миловал. Люди умирали физически, но Бог их на небо забирал. Это по Писанию. Бог помогал за счет своего суда людям все-таки обрести вечное спасение. Сейчас, братья и сестры, на нашей земле, я вот, да и вы слышите, все больше бедствий. Там землетрясения. Вот слышно по радио, погибло столько людей. Слышно, там волна цунами накрыла несколько тысяч, сот тысяч людей. Где-то вулкан, где-то упало что-то не так, где-то что-то с рельс сошло. И очень много сейчас бедствий. И их больше, больше. Я вот обратил внимание, знаете, на что? Вот иногда послушаешь, что творится в этом мире, и уже люди привыкают к этим бедствиям. Люди гибнут сейчас очень много. Это в последнее время участилось. Я вот, братья и сестры, говоря на эту тему, понимаю, что, а ведь этим всем движет милость Божия. Милость Божия движет. Бог совершает суд. Бог исполняет приговоры свои. Бог это делает. И когда Господь это делает, то движет милость Божия людям умирающим. Господь дает право, знаете, что сделать? Вот даже если один раз вздохнуть осталось, если человек созрел и говорит: «Господи, Ты праведен в приговоре Твоем. Господи, это Ты, это не люди, Ты приговор». Праведен, и Ты чист в суде Твоем над душою моею». Если человек согласен, братья и сестры, вот этого Бог и ждет от человека. Я для того, чтобы, хотел сказать еще, братья и сестры, что вот в книге Откровений, когда Бог в свое время будет изливать ярость гнева своего на землю, то там написано, вот ангел чашу вылил один, уже оканчиваться будет ярость гнева Божьего. И там один момент написан, знаете какой? 16 глава книги Откровения. Бог через ангела вылил, и там написано, что «и кусали люди языки, и хулили Бога, и не раскаялись в делах своих». То есть будет такой промежуток на нашей земле, когда уже люди каяться не смогут. Уже не смогут сказать: «Господи, Ты праведен в приговоре Твоем и чист судьи». Все, время благодати закончилось. Останутся на этой земле только люди вот с таким составом. И, конечно, это будет страшное время. И сейчас я хочу сказать, братья и сестры, когда Бог помогает все-таки людям прийти к покаянию, даже через суды свои, что иногда просматривается? Иногда уже сейчас просматривается, когда люди на Бога ожесточаются, и очень сильно. Когда говорят: «Господи, Ты вот, Если только ты есть, то ты не святой. Почему ты так поступаешь? Люди некоторые ожесточаются. А Бог хочет, знаете, что хочет Бог, братья и сестры? Я понимаю, вот помните, суд совершился один. И во время исполнения приговора на кресте один умирающий говорит, а знаете, что говорит в унисон с Давидом? Он говорит разбойнику второму, мы сделали смерти достойные. Вот что мы сделали. Вот наше земное бытие. То есть над нами исполняется приговор. И Бог в этом приговоре праведен и чист в суде своем. Господь, поэтому мы делали, и нас казнят достойно. Братья и сестры, когда Иисус Христос, его ухо, которое не отяжелело слышать, и его физически страдающее тело, оно не отяжелело, он услышал эти слова, услышал стон души, сразу же утешил, ныне же будешь со мною в раю. Мне этого достаточно. То есть моя святая справедливость от усталости твоей души, она меня удовлетворила. Ныне же будешь со мной в раю. Братья и сестры, поэтому вот я понимаю, что Божья милость, она и во втором суде движет и сегодня на земле. Хотя много вот таких бедствий, очень много. Я хотел это слово закончить, знаете чем, друзья? Приятно, что вот, но души крестились, очень приятно. И повторюсь в чем? Знаете, в чем повторюсь уже к молитве, друзья? Вот мы как бы дали добро, вчера дали добро и согласие. Господи, лучше ты, вот принимай мой первый суд. Где засигнализируешь, где ты подскажешь, что я согрешил, я буду каяться. Я буду просить прощения, чтобы потом мне не больно было. Вот, пожалуйста, потерял сына, Давид потерял. Помазанник Божий, но согрешил, и Бог вмешался. Бог помог ему осудить вот через эту скорбь, и тяжкая эта скорбь. Бог не хотел так с ним разговаривать, ну никак не хотел. Но, любя Давида, надо было и так поговорить. Братья и сестры, у меня вот и ко всем присутствующим, и к крещаемым вот такое приглашение к молитве, чтобы поблагодарить все равно Господа за все его милости. И за ту милость, что Бог ведет так и хочет, чтобы мы совершали над собою первый суд. Если так не получается, то сказали бы и во втором суде, когда Бог постигает вот этими судами, что сказать вместе с Давидом, вместе с разбойником на кресте, вместе с мытарем сказать, что Господи, Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Если кто-то подобное переживает, когда Бог беседует, братья и сестры, может быть, оглохло ухо, может, совесть очерствела, может это быть, это может, в церкви может и в церкви быть, может это с теми, кто в завет вступил, может и с такими. Господи, я буду реагировать на голос совести моей при крещении обещаю, я буду, а потом что, очерствели, а потом немножечко слух потеряли, и что, и Бог, любя, все равно говорит, а хочешь быть на небе? Очень хочу. И тогда что? Господь скорби допускает. Бог вот суды свои посылает. Бог трудится над нами, братья и сестры. И во всем этом я не иначе рассматриваю, как великая милость Божия. И вот за эту милость Божию мы сейчас с вами на коленях наших поблагодарим Господа. Аминь. Господь, благодарю Тебя вместе с Церковью за то, что Ты всех любишь, всех живущих без исключения на земле, что велика милость, верность Твоя над живущими. Слава Тебе за это, Господи, что Ты через совесть подсказываешь, через Духа Твоего Святого, когда мы согрешаем. Господи, благодарю Тебя, что Ты меня обличал и крепко обличал, и мне стыдно было. Я благодарю Тебя за это, Господи. Благодарю Тебя за Твои суды, за приговоры Твои, которые Ты осуществляешь, любя нас, живущих на земле. И за это слава и хвала Тебе, Бог наш. Благослови не разобщаться, не ожесточать сердце свое, но прилепляться к Тебе больше и крепче. Милости у Тебя прошу, Бог Отец и Дух Святой. Аминь.